Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория. Ученые выяснили, что около 70% радиации, поступающей в организм через естественные источники, приходится на пищу и воду. Поэтому очень важно вовремя обнаруживать радиоактивные продукты питания, чтобы защитить себя и родных от воздействия ионизирующего излучения изнутри. Лабораторные секреты. Радиация проникает в наш организм двумя способами – от внешних источников и изнутри. Первый вид облучения менее опасен, так как частично нас защищают от него одежда и стены зданий. Перед источниками радиоактивного загрязнения, проникшими в организм, мы совершенно беззащитны. Попадая внутрь с продуктами питания и водой, они воздействуют на желудок, кишечный тракт и другие жизненно важные органы. Рассказывает ведущий ветеринарный врач отдела токсикологических и радиологических исследований Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории Юлия Решетникова. Говоря о радионуклидах в продуктах питания, мы прежде всего подразумеваем техногенные цезий и стронций. Именно они в больших количествах попадают в окружающую среду в процессе деятельности человека, в области атомной энергии, а также в результате аварий на атомных электростанциях. А учитывая их сравнительно большой период полураспада, около 30 лет, они рано или поздно могут попасть в наш обед. Проблема попадания радионуклидов в организм человека в том, что он воспринимает их как необходимые ему микроэлементы. Они усваиваются и участвуют в обмене веществ. Вред стронция на человека прежде всего в том, что наш организм ошибочно принимает его за кальций. Попадая в организм, радионуклид занимает место необходимого нам кальция в костях, нарушая их структуру. Костная ткань, в которой кальций заменился стронцием, подвержена переломам, но это не единственная опасность. Со встроившимся в кости стронцием будет происходить радиоактивный распад, что в свою очередь будет приводить к повреждениям структуры клеток организма. Радиоактивный цезий является двойником калия, поэтому, попав в организм, подменяет его во всех процессах. Это в первую очередь касается мышц. Именно здесь накапливается большая часть поглощенного цезия. Радиоактивность – один из показателей безопасности, который обязательно проверяется в пищевых продуктах. ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория оснащена необходимым оборудованием для проведения исследований продукции на определение удельной активности цезия-137 и стронция-90 экспресс-методом. Радиоактивному загрязнению подвержены мясо, рыба, раки, грибы и все виды растений. Именно поэтому так важно при покупке продуктов в случае даже минимальных сомнений требовать у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность товара. Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория.